Драгоценные, приветствую вас в любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Продолжая читать Евангелие от Марка, мы будем читать из 11 главы, первые 11 стихов. Евангелие от Марка, 11 глава, с 1 по 11 стих. Когда приблизился к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоящих там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, Осанна Вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Итак, мы видим последние дни Иисуса Христа. Последняя неделя, последние дни – Иисус приблизился к Иерусалиму, посылает двух учеников, чтоб те привели осленка. Мы видим это чудо, которое опять же Бог демонстрирует. Он просит их привести, он должен быть привязан. И если спросят, скажите, он надобен Господу. И мы видим, все происходит так. Конечно же, у нас, наверное, много вопросов возникнет, как так в сегодняшнем мире возможно было бы, чтобы вот так можно было подойти, отвязать, повести. Если спросят, сказать, для чего он, и те бы сказали: давай, иди. Но мы знаем, что наш Бог всемогущий и всесильный. И иногда люди делают те дела, которые мы не понимаем, почему они делают. Например, один такой случай. Один человек молился с постом много дней Господу, чтобы он в этом городе был дом молитвы. И он выходил на дорогу и молился на обычной дороге. И в один из дней таких молится, стоят несколько машин впереди. Ну, по его пониманию, это были люди преступного мира. Ну или похоже на это. Но на самом деле, если брать так, всякие неверующие в Иисуса Христа преступник, потому что не оправданы Иисусом Христом, и вся вина лежит на нем. Но эти люди подошли к нему, обратились как-то к нему не очень хорошо. Ты что, мол, здесь стоишь? Но он сказал, его цель — стояние там. Они ушли, опять постояли, поговорили, возвращается один с портфелем, с дипломатом и говорит: вот тебе, иди отсюда и больше не стой. Он потом открыл, ну не знаю, портфель, сумка, дипломат, когда он открыл, и там были средства построить дом молитвы. Вот таким образом Бог использовал людей, чтобы этот человек... И он построил дом молитвы. И этот был дом молитвы для всех открыт. Не какая-то определенная конфессия, он для всех, чтобы могли туда все прийти. любой конфессии христиане. Он, такая была мотивация у него. Бог иногда делает чудеса. В другом месте, недавно тоже рассказали этот случай, была определенная нужна сумма для строительства Дома Божьего. И одна американка, которая приехала сюда, работала здесь, не здесь, а в другой стране, и ей сказали, она была молитвенница, попросили молиться об этой нужде. А у ней было, у них там есть такое страховое пенсионное что-то, вот оно, как-то оно собирается там, может, как у нас, но только они могут это в любое время забрать. И она знала, что у нее есть деньги. И Бог ей говорит, дай. Она в несогласии начинает общаться и говорит, Господи, как так? Он молчит, показывая, что отдай. Она зовет этого служителя и говорит, у меня есть деньги. Я их сняла, чтобы отдать, пожертвовать. Я этого не хочу делать. Но Господь говорит, отдай. Отдаю. Да, вот Бог подготавливает людей. И здесь я тоже думаю, что Бог все уже усмотрел, уже подготовил, что свободно дали этого осленка. Мы видим царство Бога над землей, над всеми живущими, что Он приготавливает, хотя мы можем и не хотеть этого, но Он трудится в наших сердцах, Он нас любит и готовит каждого из нас. И сегодня мы видим это в этом тексте, что осленок приводит осленка ко Христу, возлагает на него одежды, и он садится на него. И когда он въезжает в Иерусалим, мы читаем, что многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Предшествующие и сопровождавшие восклицали «Осанна, благословен грядущий во имя Господа». Благословенно грядущий во имя Господа, царство Отца нашего Давида, Осанна Вышних. Иисуса Христа признают царем. Иисус Христос въезжает в Иерусалим как царь, и ему кричат «Осанна». «Осанна» обозначает «спаси же» или «О Господи, спаси нас». И они восклицают этим словом «Осанна». Они признают его царя. Они признают его тем царем, которого они хотят видеть. И это конфликт у людей. Почему? Через несколько дней они будут кричать «распни». Не оправдались надежды. Они ожидали от Иисуса Христа, что это тот царь, как Давид, который будет царство вернется. Вот это пленение римское – иго, вот это не иго, власть Рима над Иерусалимом, над иудеями прекратится. Они ожидали такого царя. И этот конфликт произошел у людей. Сами ученики тоже не знали, но они шли, радовались. И, возможно, перед этим мы видели, что там Заведеи просили, сыновья Заведея, просили, чтобы по левую, правую. Но вот здесь вот они признают люди царя. Но мы знаем, что это конфликт. Мы знаем, что их надежды не оправдаются людей. И когда Христа будут, возьмут и будут на судилище, все будут кричать «распни». Мы не видим ни в одном Евангелии, чтобы кто-то замолвил, кроме разбойника, слово. Никто. У людей конфликт. У Христа тоже есть конфликт, потому что он все знает, что сейчас произойдет. Сегодня его коронуют как царя, но он знает, что это не тот, они не того воспринимают, не так, как они хотят. Он это знает. Да? И вот сегодня нам вопрос, что мы ожидаем от Иисуса Христа? Какого царя мы ожидаем сегодня? Возможно, мы тоже ожидаем Иисуса Христа как того, который будет все устроять в нашей жизни, порабощать побеждать какого царя мы сегодня ожидаем? Кто для нас Иисус Христос? Если ответ «царь», какой? Какой царь? Мы видим здесь, он едет на осленке. Царь мира. Иерусалим обозначает мир. И он въезжает, царь мира. И в этом мире царствует грех. В этом мире царствует подлость, обман. В этом мире царствует лукавый на сегодняшний день. Но мы видим, что и Иисус в Евангелии от Иоанна, он отвечал: «Царство мое не от мира сего». Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Царство Иисуса Христа не от этого мира. Царство Божие. И он и начал проповедовать Евангелие от Марка. Мы читаем 14-15 стих. «Проповедую Евангелие Царства Божие». Благую весть Царство Божие, вход Царства Божие. Именно Иисус Христос тот вход. И он именно тот царь, который живет в сердце, и которому нужно сегодня отдать свое сердце. Мы видим, что заканчивается тем, что Иисус осмотрел храм и вышел из него, как время было позднее. Знаете, написано, что мы – храм Бога Живого. Мы. И он осматривает наше сердце. Сегодняшний текст говорит, что он осматривает наше сердце. Он всегда осматривает. Но сегодня это мы читаем. Насколько царствует Бог в нашем сердце? Мы видим, что постилали ветви, постилали одежды. Одежда вообще на самом деле много значила. Это была даже такая валюта, дорогое. И когда постилаешь одежды, ты постилаешь жизнь свою. Ты как бы говоришь: ты царствуй надо мною. И апостол Павел в Галатах, послание Галатам, 2 главе, 19-20 стих, конец 19 и 20. «Я сораспялся Христу». Он до этого говорит: для закона я умер. И 20 стих: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Не я живу, но живет во мне Христос. И что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Сегодня вопрос. Вопрос, который звучит: кто для нас Христос? Царь? Какой царь? Тот царь, который управляет всем мной. Написано, мы читаем, что «возьми свой крест и следуй за мной». Да, отвергни себя, отвергай себя каждый день, дай царствовать Иисусу Христу в своем теле. И сегодня этот вопрос к нам звучит: кто для нас Христос? Царь какой? Который мы хотим, или который да будет воля Твоя, так как Ты хочешь? Да благословит нас Господь избирать то, что для нас будет действительно благо. Это тогда, когда не я живу, но живет во мне Христос. Аминь.